Козлов замолчал, и Франсуаза словно провалилась в глубокий колодец. «Вы уловили смысл стихотворения?» — спросил он, вставая. «Сказать по правде нет», — пробормотала девушка, густо краснея. «Оно показалось вам слишком трудным?» «Да, тогда я не стану диктовать, а попытаюсь растолковать вам пророка. Это одно из лучших стихотворений Пушкина. Он написал его в 26-м году в Михайловском во время ссылки. Только что взошедший на престол император Николай I вернул поэта в столицу». И опять Франсуаза не слышала слов Козлова. Широко открыв глаза, она задумалась, бог весть о чем. «Да что с вами, Франсуаза?» — мягко спросил Козлов. Девушка вздрогнула. «Нет-нет, ничего». Она чувствовала, как его медленный и внимательный взгляд изучает ее лицо, лоб, глаза, рот и подбородок. Это было и приятно, и страшно. «Я давно наблюдаю за вами», — сказал он. «Вы где-то витаете». Козлов положил руку на ее запястье, и это прикосновение потрясло Франсуазу. Секунды бежали, а Франсуаза не в силах справиться с собой, чувствовала, что Козлов приобретает над ней всю большую власть. И когда он нарушил затянувшееся молчание, каждое его слово звучало весомо и страшно, как приговор. «Франсуаза, милая Франсуаза», — он улыбался, — «а ведь вы затеяли опасную игру». «Но я вовсе не играю». «Тогда это еще серьезнее». Не отрывая от нее взгляда, он взял голову Франсуазы обеими руками. Она ощущала на щеках тепло его ладоней, в голове шумело, как в час прибоя. Козлов ласково покачивал ее застывшее лицо. Его тяжелый взгляд проник в душу Франсуазы, словно камень, упавший в водную глубь. Стараясь высвободить руку, Франсуаза коснулась губами его ладони. Запах табака, мужской запах ударил ей в ноздри. Словно подхваченная какой-то могучей волной, Франсуаза поднялась. С грохотом опрокинулся стул. Это была уже не она. И не она сделала шаг вперед и тихо прильнула к его груди. Шершавая ткань пиджака царапала ее щеки. Две руки сомкнулись за ее спиной, уткнувшись плечом в плечо Козлова. Франсуаза ничего не видела и, затаив дыхание, ждала, охваченная радостью и ужасом. Теплые губы прикоснулись к ее виску. Как это чудесно! Если бы руки Козлова не держали ее, она бы упала. Но второго поцелуя не последовало. Прошло несколько долгих мгновений, и Козлов отпустил ее. Франсуаза растерянно отстранилась. Он улыбнулся ей с грустной нежностью. Франсуаза ничего не понимала. «Я буду ждать вас у себя завтра в 5 часов. Подумайте хорошенько, прежде чем решиться». Или вы придете, заранее зная, что я никогда не даю никаких обещаний, или же предпочтете благоразумие, и наши отношения останутся прежними. А теперь сядьте, я все-таки хочу объяснить вам содержание пророка. Я перевел его, как сумел, вот мой перевод. Ошеломленная Франсуаза села, не спуская с Козлова глаз. Помолчав, он прочитал по-французски. «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Перстами, легкими, как сон, моих зениц коснулся он, отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон». Неужели это Пушкин? Франсуаза была готова принять стихотворение за импровизацию, высмеивающую ее волнение. «И внял я небо содроганье, и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход». Больше до конца урока Козлов ни разу не взглянул на нее ласково. Он диктовал отдельные фразы, разъяснял смысл того или иного выражения, обращал внимание на смелые синтаксические обороты или на изысканность стиха. Франсуаза безучастно записывала все подряд. Ровно в 6 Козлов объявил, что должен идти. Она испугалась, не забыл ли он того, что сказал, выпустив ее из объятий. Но уже в дверях Козлов тихо напомнил: «Завтра я буду ждать вас, Франсуаза».